Друзья, всем привет! С вами Андрей Тушинский. Продолжаем тему духовного развития. Поговорим сегодня про сознание. Подписывайтесь на YouTube-канал. Добавляйтесь в чат, зовите друзей, ставьте лайки. Благодарю. Итак, мы пришли к тому, что мы есть сознание. Почему сознание? Потому что единственное, что мы можем про себя сказать, про нашу истинную природу, это то, что мы есть и то, что мы осознаем. Осознаем себя или что-то вне себя, но когда мы начинаем осознавать что-то вне себя, тогда мы как бы уходим из источника, из своего источника, который является вот этим целым, неделимым, вечным, безвременным нечто, пустотой. И мы как бы выходим в мир. Происходит это посредством мысли. То есть, сейчас я вам структуру примерно объясню. То есть, у нас, мы есть сознание, единое, неделимое, целое, безвременное, пустое и полное одновременно. То есть, вот это парадоксальные слова, но они употребляются с точки зрения языка, а, соответственно, о вечном говорить очень сложно языком, поэтому мы не можем полностью описать вот эту пустоту, эту вечность. В общем, в этой вечности появляется мысль, и эта мысль, она образует первую так называемую субстанцию, которая в дальнейшем образует весь мир. Эта субстанция является умом, то есть появляется ум. Ум, по сути, это мысль, это концепция. То есть без этой концепции, без вот этого названия, без этого определения нет ничего. И, соответственно, потом посредством последующих мыслей ум делит себя на то, что есть я, то есть на наблюдателя, и на окружение, то есть на мир. И этот наблюдатель, опять же, с точки зрения понимания ума, находится как бы внутри тела, то есть находится даже за пределами ума, но все равно внутри тела находится. На самом деле это не так, потому что у этого наблюдателя на самом деле нет границ. И сам ум является, в принципе, концепцией, и тело является концепцией. Просто эта концепция, она устаивается и взращивается, так сказать, годами, то есть с самого нашего рождения. Нас учат ощущать себя. Это подтверждает в дальнейшем и наше собственное ощущение, но на самом деле, что мы можем сказать о своих ощущениях, или о мыслях, или о чем, ну, о чем-то, что мы воспринимаем, или через что мы воспринимаем. На самом деле, если мы присмотримся к ощущениям, например, в руке, когда мы, например, закрываем глаза и полностью сосредотачиваемся на ощущениях в руке, мы говорим, я чувствую что-то, да, ну, например, вы трогаете стенку там или поверхность какую-то, вы говорите, да, я чувствую рукой прикосновения, но так ли это на самом деле? То есть у нас есть концепция того, что есть стенка и есть рука, но на самом деле ощущение не подтверждает этого. То есть мы так думаем, то есть наш ум достраивает картинку, что есть мы, и есть ощущение в руке и есть объект, то есть там, например, стена, которую мы воспринимаем. Но если убрать вот эти все определения, вот эти концепции, что есть рука, есть я, есть ощущение в руке, то мы просто чувствуем нечто где-то в пространстве. Это потом мы уже, мозг дорисовывает, что это наша рука, она принадлежит нам и так далее, и так далее. И, в общем, если углубляться постоянно в наши ощущения, не пытаясь не концептуализировать, то есть не давать, не вешать ярлыки ни на что, тогда мы приходим к выводу, что, в принципе, есть просто какой-то некий набор ощущений, который проявляется в сознании, на самом деле, потому что им больше, собственно, негде проявляться, потому что есть только сознание. И в этом сознании появляются как бы восприятия, ощущения, чувства какие-то, то есть те же эмоции и мысли, они тоже где-то появляются, и только наш ум говорит о том, что они появляются именно там в голове или где-то внутри. Это тоже ощущение. И на самом деле, в это сложно поверить, как это первый раз особенно слышишь, но на самом деле так оно и есть, и вот это неверие смывается именно последовательным исследованием своих ощущений и так далее. Но сначала нужно интеллектуально принять концепцию того, что мы не есть тело, не есть ум, мы даже, в принципе, не наблюдатель. Просто наблюдатель — это самая крайняя точка, по сути, в которой мы начинаем что-то вообще говорить о мире и как-то воспринимать. Потому что выйдет дальше за наблюдателя, нет ничего. Есть все одновременно, просто мы о нем ничего не можем сказать, потому что все концепции начинаются именно с мысли. То есть, если нет мысли, если мы выходим за нее, то остается только наблюдатель, а потом и он растворяется на самом деле. Но это все в будущем, и это можно все будет понять посредством практик. И мы все к этому придем рано или поздно, тем или иным путем, как бы вы не хотели от этого избавиться, или наоборот, хотели бы побыстрее найти. Все мы там будем, и все мы придем к этому пониманию или ощущению, что мы все есть тот самый источник, то самое неделимое целое, ну и так далее, и так далее. То самое, у чего много определений. Надеюсь, я не очень сложно изъясняюсь, но сейчас я вам приведу пример, чтобы было понятно примерно, да. Во-первых, представьте себе сон. Вам снится сон, и вы погружены в какую-то роль, ну, в роль кого-то. То есть вы, я не знаю, там, художник, например. Вы рисуете картины. И вы не задумываетесь о том, что это сон, вы просто погружены в него. И просто рисуете, выполняете свои, как бы, обязанности, назовем так, или просто творите. И вообще не думаете. Даже могут возникать мысли во сне, вы можете что-то обдумывать. Пусть они не такие стабильные, как наяву у нас, да, здесь, но они все же возникают. И вот в прекрасный один момент вы осознаете, что это сон. У всех наверняка были осознанные сновидения, когда знаешь, что это сон. И тогда во сне можно, в принципе, делать все, что угодно. Ну, это уже второй вопрос. Первый вопрос, задавали ли вы себе именно вопрос о том, из чего состоит, собственно, субстанция сна? Вот что, ну, из чего? То есть мы же не можем сказать, что она там из каких-то молекул состоит и так далее. То есть есть некоторые картинки, которые проявляются просто в голове. И мы, да, можем сказать, это электрические импульсы, которые преобразуются посредством чего-то, как-то расшифровываются. Но, по сути, сама картинка, она не является ничем. То есть она является просто сознанием. Это единственное, наверное, определение, которое максимально подходит к описанию субстанции сна. Вы больше никак ее, ну, особо не сможете определить. То есть там, в принципе, нет никаких ни молекул, ни атомов, ни каких-то энергетических потоков, которые мы типа видим. Ну, наяву кто-то видит. Ну и так далее. То есть это просто сон, это просто картинка, которая есть, как на экране, а потом выключается, когда мы просыпаемся, или нам снится что-то другое, или вообще ничего не снится. И, в принципе, если мы рассмотрим нашу реальность, ну, обычную реальность, повседневную реальность, куда мы возвращаемся, она достаточно стабильная, она вроде как плотная и так далее, но мы также, по сути, о ней ничего не можем сказать, потому что мы... Где происходят вот эти ощущения, которые вы воспринимаете? Да, вы что-то трогаете, например, там, какую-то ту же стену, и у вас вроде как по описанию проходят импульсы электрические, в мозгу расшифровываются, и вы как бы что-то ощущаете. Но так ли это на самом деле? То есть воспринимаем мы где-то в уме там, или в сознании только материал сознания самого. Мы не воспринимаем сам объект, потому что вроде как мы его трогаем, но сам объект-то мы не познаем. У нас в голове самого объекта нет, и никакого процесса нет в голове. У нас есть только расшифровка сигнала, который как бы идет от объекта. Но, опять же, это просто расшифровка, и не факт, что как бы вы не можете подтвердить, что этот объект есть снаружи. Так же, как и во сне. Вы можете чувствовать объект, но, по сути, его нет, и это всего лишь материал сознания, то есть это сновидение. То же самое здесь, вы вроде все ощущаете, но в итоге это является просто сознание. И самый, наверное, главный тезис или инсайт, который не все сразу воспринимают, но если воспринимают и если это ваш путь, то вы его примете, и тогда ваша жизнь начнет поворачиваться. Это то, что не сознание находится в нас, не ум и наблюдатель находится в нас, а мы все и весь мир находимся в сознании или в этом наблюдателе. Это как сон. Где находится сон, когда вы его видите? вроде как в сознании. Ну, вот он в сознании и находится, только не в том понимании, в каком мы понимаем. То есть он находится как бы вроде как в нашей голове, но относительно нас явь, вот это физический мир, он находится тоже в каком-то сознании. И вот он, вот это сознание огромное, так можно сказать, или безразмерное, или наоборот бесконечное, оно и есть та субстанция, в которой все появляется. В общем, на примере сна, я думаю, понятно, что если мы можем также во сне все чувствовать и переживать, и ощущать, и также здесь, только там менее стабильно, здесь более стабильно, ну или нам кажется, что там менее стабильно. На самом деле, когда мы там находимся, у нас вопросов вообще не возникает насчет стабильности. Итак, мы все находимся в сознании, во всеобъемлющем сознании. Мы как рябь на воде, то есть мы как волны, которые проявляются в этом гигантском сознании и просто рисуются как бы картинки на поверхности. Это можно сравнить, очень хорошая аналогия с экраном. Ну, например, экран кинотеатра. То есть экран — это и есть мы. А то, что проецируется посредством проектора на этот экран, вот эта картинка, она есть вот весь мир, который происходит. Экран никогда не меняется, он перманентен, он постоянен, он абсолютен. Он не меняется никогда вообще, то есть он абсолют. А все картинки, которые проявляются, вся жизнь, которая идет, все процессы, все взаимоотношения, катаклизмы и так далее, они как кино на этом экране. И вот мы, если сравнивать с этой аналогией, мы есть этот экран. А все, что происходит, это игра воображения или сознания. Вот такая идея, и это на самом деле не идея, она подтверждается не просто интеллектуально, она подтверждается многими просветленными, которые передают свои знания теми словами, которыми могут передать. Потому что это очень сложно описать, но это максимально близко, по крайней мере, по описанию. И исходя из этого интеллектуального понимания, перестраивается все видение мира, потому что мы теперь становимся не человеком, который обладает сознанием, и у которого есть эго, который обособлен, и который постоянно находится в конфликте с внешним миром, который должен себя защищать, куда-то стремиться, от чего-то убегать. А теперь мы становимся тем самым сознанием, в котором проявляются картинки мира. И тем самым мы понимаем, что все находится в нас. И тогда не с кем конфликтовать. Никто не может нам нанести вред, потому что это сознание является бессмертным, по сути. Оно вечно. В нем нет концепции времени, потому что сама концепция времени, она для ума. Если вы выходите за пределы ума, в четвертое как бы измерение, так называемое, ну, можно не нумеровать, но, в общем, вы выходите за пределы ума, в безмолвие, в тишину. И вы вот этим безмолвием и являетесь. И вот эти все практики, которые медитативные, энергетические и так далее, в общем, все духовное развитие нацелено на поиск своего источника. А другими словами, не то, что на поиск своего источника, а на отождествление, на вспоминание того, что вы и есть этот источник. И, соответственно, когда вы к этому приходите, тогда все разворачиваться начинает как надо. То есть вы теперь не ищете источник, а действуете от его имени. И тогда вся ваша жизнь превращается в счастье. Потому что этот источник является счастьем, потому что ничто не может его побеспокоить. И он абсолютный покой, то есть его ничто не может побеспокоить. Он является абсолютным счастьем, потому что там нет несчастья. Там не может быть несчастья. Потому что это абсолют, и его ничто не затрагивает, никак. Никакие катаклизмы, ничто на него не может повлиять. Это абсолютный покой и счастье. Также он известен как любовь, потому что, как безусловная любовь, потому что любовь, она есть слияние. То есть почему люди в любви пытаются сблизиться? Потому что это как бы проекция нашего вот этого источника, того, чем мы являемся, на картинки мира. То есть по аналогии, существа пытаются сблизиться в любви, потому что в своем источнике они и так одно, они являются одним. И они пытаются это повторить в картинках, но картинки, вот наш мир, ну, он ограничен в своих возможностях, поэтому этого не происходит окончательно. И вот любовь и есть слияние, но так как источник один для всех, то он и есть любовь, потому что это одно, единое, слитое целое. И исходя вот из этого интеллектуального понимания, потихоньку-потихоньку дополняя информацию, которая есть в вашей голове, у вас перестраивается мировоззрение. И вы теперь, опять же, как я говорю, вы не видите врагов. Вы понимаете, что вы все есть одно, что мы все единое целое, у нас один источник, и мы все его проявления просто. И вот эта концепция помогает перестроить, поменять ваше мировоззрение на новое, на то, что мы все едины, на то, что мы есть счастье, покой, абсолют, любовь, ну и так далее. И, соответственно, это интеллектуальное понимание и практики, которые можно проделывать, включая медитативные и так далее, о практиках мы отдельно еще поговорим более глубоко. Все эти практики ведут к тому, чтобы вы погрузились обратно в свой источник, и точнее стали им. Он никуда не девается, мы всегда им являемся, просто мы... Это опять же можно сравнить с забвением, да, с какой-то иллюзией. Это как облака на небе, то есть солнце, оно никогда не исчезает, оно всегда светит. Просто либо планета повернута другой стороной, либо затянуто все тучами. И мы думаем, ну как бы, если мы не знаем, что оно постоянно светит, мы думаем, что все, солнце пропало. На самом деле оно никуда не девается. Также источник. Он затянут как бы мыслями. Вот эти все мысли, эмоции, все вот эти перипетии жизненные, они затуманивают, они отвлекают внимание от самого источника. И как бы мы начинаем думать, что мы ограничены существа, мы люди, которые пытаются выжить. Но потихоньку, когда мы делаем практики, мы возвращаемся к своему источнику, мысли становятся все меньше, вот этот занавес как бы спадает потихоньку, и в один, ну, это постепенный процесс, но в итоге он приведет к тому, что вы пробудитесь, и вы вспомните, что осознаете, что вы и есть тот самый источник, и тогда, с учетом того, что он является любовью и так далее, это все польется как бы через вас, через ваш инструмент тело-ум в мир. И тогда вся жизнь начинает налаживаться. Но она начинает налаживаться еще раньше, когда вы только встаете на этот духовный путь, и когда вы уже начинаете двигаться как бы на пути к источнику. Я говорю двигаться, потому что сложно подбирать другие слова в каких-то... в каком-то контексте определенном, поэтому я немного перепрыгиваю иногда. На самом деле мы никуда не двигаемся, мы просто очищаем то, что загораживает нам видение того, кто мы есть на самом деле. Я надеюсь, эта концепция примерно понятна. Я хочу прямой эфир провести, потому что на самом деле я к этому долго шел достаточно и долго понимал, очень много материала изучил, очень там всяких практик много проделал и так далее. И у меня есть полное понимание, видение этой картины, но я понимаю, что человек, который со стороны это слышит, у него куча вопросов возникает, и я не сразу могу охватить их, ну, в каких-то лекциях, да, потому что, ну, очень много информации на самом деле и очень много тонкостей, поэтому как-нибудь проведем прямой эфир, и, собственно, я раскрою, наверное, вопросы, ну, отвечу на вопросы, раскрою тему глубже, и, собственно, будет более понятно. Опять же, понимаете, что даже интеллектуального просто понимания того, кто вы есть на самом деле, и просто внутреннего стремления уже к познанию себя, своей истинной природы, уже будет налаживать вашу жизнь. Потому что, ну, так задумано, такова, ну, об этом тоже отдельно потом поговорим, такова природа бытия. И, соответственно, если вы на этом пути, если вы начинаете развиваться, вы идете в том направлении, у вас все начинает налаживаться, все сферы жизни абсолютно. И теперь вы не тот человек, который ищет, а вы теперь знаете, что вы то самое, и искать ничего не надо. И в вас уже как бы проявляются вот эти картинки и попытки там чего-то найти. И вы уже от одной мысли об этом, от того, что вы уже являетесь тем самым бытием, покоем, любовью и счастьем, вы уже таковыми и становитесь. А если вы таковыми становитесь в уме, тогда вы становитесь таковыми и наяву. Этот замкнутый такой, опять же, цикл, который одно тянет другое, это как развернуть в другую сторону вот эту воронку, и все начнет разворачиваться в противоположном направлении, как бы в том направлении, в котором надо. Спасибо за внимание, подписывайтесь, точнее зовите друзей, чтобы подписывались, давайте распространять, мне хочется, чтобы как можно больше людей узнало об этом. Приглашайте в чат, там, кому эта тема может быть потенциально интересна и так далее. Ну, естественно, там лайки ставьте, подписывайтесь на YouTube канал. Мне приятно. Ладно, спасибо за внимание. С вами был Андрей Тушинский. Всем удачи, пока.